Глава 54. Феликс. Время рядом со Златой пролетает так быстро, что я тупо не успеваю насладиться ею в полной мере. Пока вопрос с Басмановым подвешен, нет и речи о том, чтобы расслабиться и наслаждаться друг другом полноценно. Она думает, что я не замечаю, но ее тоска по брату все равно в ее глазах. Я дал слово и сдержу его. Тем более, что почти вся картинка уже сложилась у меня. Остались мелкие детали. Ублюдок Георгий заплатит сполна. Впереди самое сложное. Выждать нужный момент, чтобы ударить и отсечь башку многоголовой гидре. Да, как выяснилось, Герман оказался прав. Но пока у меня нет доказательств, с которыми можно пойти к тому же Тагаеву. Да и вряд ли он в данный момент в принципе готов слушать. Сейчас у него другие проблемы, которые связаны с девчонкой, лежащей в отдельной палате, пока ее дракон бродит у нее под дверью и охраняет. «Вот и свиделись», — говорю Камилю, вставая рядом с ним. «Все-таки пронюхал», — раздраженно фыркает он. «Зачем явился? Снова будешь уговаривать вернуться?» «А не стоит?» — Камиль молчит. «Мог бы и спасибо сказать», — лениво замечаю. «За что? За твою очередную сеть, которую так ловко раскинул? Хотя бы за то, что у тебя в глазах интерес появился. А я тебя просил?» — резко разворачивается ко мне и хватает за грудки. Швыряет к стене и нависает сверху. «Я просил пробуждать этот интерес!» «Ты забываешь про ответственность», — весомо возражаю и поправляю кофту. «Люди рассчитывают на тебя, а ты?» Тагаев молчит, отходит к окну и снова превращается в безмолвного истукана. Подхожу ближе и тупо стою, жду. Знаю, что он мужик непростой, и такого только измором надо брать. «Никто не знал, что он мой!» Неожиданно выдает Камиль, и я понимаю, что все же правильно нащупал место. «Мать при родах скончалась. Я все предусмотрел, Феликс. Я сделал все, чтобы...» Он замолкает, и его невысказанная боль отражается от стен, попадает прямо в меня. Я понимаю, о чем он говорит. Отчасти испытал этот ужас там, когда увидел, что жизнь Златы под угрозой. «Я столько месяцев нормально не спал», — качает головой. «Все время его вижу». Молча кладу ладонь ему на плечо, такой, как Тагаев никогда не признается, что ему больно, что у него есть слабость, и то, что сейчас происходит, это верх доверия, а еще безысходности, которая заполняет его до краев. «Хватит с меня», — добивает свою странную речь. «За девочку спасибо, она и правда внесла некое разнообразие». Скупо усмехаюсь. «Ну да, как же, поэтому он здесь который день отирается, просто для разнообразия». Но благоразумно молчу. Я ведь тоже не сразу просек фишку со Златой. Дурак, упустил, наломал дров. Но Камиль не поймет сейчас. «Слышал, ты тоже немного отдохнул?» — добавляет он. Косится равнодушно, но я замечаю отблеск былого интереса. «Не по своей воле. Басманов постарался. Даже так? Говорят, он уже расплатился по своим счетам». «Много чего говорят», — туманно отвечаю. «Люди вообще любят языком чесать». Камиль согласно кивает, не спорит, даже не интересуется деталями. «Ты можешь вернуться с ней», — предлагаю очевидный вариант. «Официально». Вот здесь, наконец, получаю острый взгляд. «Ты забыл правила?» — жестко высекает Тагаев. «И это радует, значит, не подох еще его нрав в той глухомане, куда он свалил. Сам же настаивал на нем». «Я был недальновиден», — равнодушно пожимаю плечами. «Потому что у самого теперь есть интерес». «Это имеет значение? Ты вправе переиграть решение. В твоих руках власть. Пока еще». Камиль все же разворачивается ко мне и пристально смотрит. «Ты пришел, чтобы получить от меня благословение? А если я откажу, что тогда? Бросишься в бега? Заплачу цену. Выставляй счет». «А не боишься, что он окажется неподъемный? Стоит ли оно того? Ты всегда был амбициозным и пробивным. Что с тобой случилось?» Я молчу. Молчит и Камиль. «Если это твой способ вернуть меня в совет, зря стараешься, и передай Кагановичу, что...» В этот момент он прослеживает взглядом врача, который едва ли не вбегает в палату, и тут же замолкает, а потом просто уходит, туда, наплевав на наш разговор. Впрочем, большего от него сейчас все равно не добиться, так что делать здесь больше нечего. Надо проверить зацепку про брата Златы. Если я прав, то Басманов еще больше омразь, чем я думаю. Но в этом случае есть шанс, что Алексей все еще жив. Уже на выходе из больницы звонит мобильный. Богдан. «У меня к тебе деловое предложение», — с места в карьер заявляет Заславский. «Интересует недвижимость, а также доля в компании Басманова». За секунды просчитываю, насколько вовремя этот подарочек и как можно будет это использовать. «И кто же такой щедрый?» «Его наследница, которая не нравится быть мишенью для Лихачева». В этот момент план складывается окончательно. «Я в деле, время и место пришлю». «Да сегодня просто праздник какой-то». Усмехаюсь и, заведя машину, выезжаю с парковки. Если повезет, еще и домой вернусь пораньше. Вспоминаю, что там меня ждет моя женщина, и на душе становится светлее. Еще немного, и все это дерьмо закончится, а мы, наконец, сможем просто жить.